В это время неприятельский бронепоезд, шедший почти параллельно движению обоза, начал его обстреливать. Расстояние было довольно велико, так что меткости огонь не имел, но все-таки снаряды падали около повозок, взметая вверх целые столбы грязи, а порой обливая ею ближайшие телеги. «А мне с вами переговорить надо», — вполголоса обратился Глеб к Наташе. «Извольте», — удивилась та, останавливая свою Машку. Обоз быстро двигался вперед, и вскоре Глеб и Наташа остались позади. Снаряды по-прежнему сыпались, как из рога изобилия, и осколки, пролетая над головой, угрожающе взвизгивали. «Наталья Владимировна, садите, пожалуйста, с коня. Все же меньше шансов будет, что какой-нибудь осколок вас заденет». Наташа послушалась, и молодые люди некоторое время молча шли рядом. «Вас удивит то, что я вам сейчас скажу, но дальше по многим причинам ждать я не могу». Голос Глеба от волнения стал прерываться. Наташа с беспокойством и удивлением взглянула на него. «Я вас давно полюбил, Наталья Владимировна. Хотите составить счастье всей моей жизни и стать моей женой? Предупреждаю, что я вдовец, и у меня есть 5-летний сын». Пораженная и удивленная Наташа молчала. «Глеб Николаевич, — наконец начала она, — я вас очень уважаю и даже несколько привязалась к вам за короткое время нашего знакомства, но уж очень неожиданно ваше предложение. Сейчас я не могу вам ответить». «Когда же?» — прошептал Глеб. «Завтра», — отвечала Наташа, вскакивая на Машку и давая ей хлыста. «До свидания!» — уже издали крикнула она. Была глубокая ночь, когда расстроенные части добровольцев и многострадальный обоз вошли в маленькую немецкую колонию Гнечбау, сделав за эти сутки переход более чем 45 верст. Колония представляла собой маленький поселок, всего с одной улицей. Вся площадь ее теперь была запружена подводами, с которых раненых не разгружали, так как хат было так мало, что поместиться в них всем было невозможно. Несмотря на всю трудность устроить Колю под кров, Наташа и на этот раз, благодаря своей Машке, заняла маленькую комнатушку в самой крайней и дальней избе. Провалявшись остаток ночи в каком-то амбаре, лишь только взошло солнце, Глеб отправился разыскивать своих. «Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуй, Коля!» — приветствовал он их, входя в комнату после долгих поисков. «А я никак не предполагал, что вы и здесь сумеете устроиться в хате. Ведь повсюду такая темнота, что не приведи Господи». «Да я и сама уже думала, что придется нам с Колей ночевать под открытым небом. Да вот, совершенно случайно попала сюда, а здесь никого нет. Но зевать было нельзя, я в одну минуту заняла эту комнату. А ведь мы только что проснулись», — улыбнулась она, приготовляя таз и воду, чтобы умыть Колю. «Да, здесь-то хорошо спать, не то что в моей квартире», — улыбнулся Глеб. «А вы где ночевали?» «В каком-то амбаре, за который то приходится Бога благодарить, потому что большинство было вынуждено устраиваться прямо на улице. Позвольте, я вам подам», — предложил он, заметив, что Наташа, окончив мыть Колю, собирается умыться сама. «Спасибо, Глеб Николаевич. Только тогда захватите воду, идемте во двор, чтобы не мочить пола». Когда Наташа окончила умываться и, обтеревшись полотенцем, собиралась войти в хату, Глеб ее остановил. «Я жду», — прошептал он. «Согласна», — протянув ему руку, которую Глеб сразу прижал к губам, ответила Наташа и юркнула в дверь. «Поздравь нас, Коля!» — входя за невестой, воскликнул радостный Глеб. «С чем это вас поздравить?» — отозвался последний. «Сейчас Наталья Владимировна сделала мне честь, согласившись выйти за меня замуж». «Ну?» — протянул Коля. «Давно бы так!» — радостно улыбаясь и обнимая наклонившегося к нему брата, продолжал он. «Наташа, подойдите же ко мне, дайте поцеловать вашу ручку», — обернулся он к смущенной девушке. «Ведь теперь вы моей сестрички будете, правда?» «Правда, правда», — отвечала она, краснея и принимаясь гладить его по голове. «Вот это умницы!» — продолжал Коля, держа в своих исхудавших пальцах руки Наташи и Глеба. «Я вам давно говорил, что из вас выйдет прекрасная пара. Эх, освободиться бы нам от красных, уехать, забиться куда-нибудь в горы на Кавказ и жить бы припеваючи!» — мечтал Коля, любовно поглядывая на помолвленных. Целый день провели они вместе, мечтая о будущем и строя всевозможные планы. Между тем вечерело. Рассыпанные вокруг селения разъезды и пикета добровольцев стали замечать появление красной конницы, попавшей на след отступавшего врага. Целый день по приказанию генерала Деникина происходило переформирование и реорганизация расстроенных частей. К ночи немного отдохнувшие люди были высланы в поле для защиты селения на случай внезапного нападения. Было уже совсем темно, когда к крайней хате подъехало 4 всадника и остановились у забора. «Ну, Феченко, теперь слезай», — проговорил один из них, слезая с коня. «Значит, к раненому ее вызвать?» — отозвался Феченко, также спрыгивая на землю и передавая поводья Корягину. «Ну да, скажи, что, демол, в соседней хате доктор перевязку делает, да без сестры обойтись не может, и просит ее помочь. Понимаешь?» «Понимаю, товарищ», — отвечал тот, входя в калитку. Корягин снова вскочил в седло и застыл на месте. «Сестра! Сестра! А, сестра!» — услышала только что проводившая Глеба Наташа чей-то незнакомый голос. «Вам кого?» Открывая дверь, обратился она к стоящему за дверьми бородатому солдату. «Где здесь сестра?» — спросил он. «Я сестра. Что вам нужно?» «Да меня доктор за вами послал. Тут он в соседней хате перевязку делает. Да говорит, что без сестры не может управиться. Сходи, — говорит, — кликни сестру на минутку». «Это далеко?» «Да нет, через одну хату всего». «Хорошо, идемте», — накидывая шинель, согласилась Наташа. «Ух, как темно», — произнесла она, выходя со своим проводником за калитку. «Погодите, почему вы сворачиваете налево? Ведь там же нет домов. Вы не туда...» Но тут она с ужасом почувствовала, что чьи-то сильные руки подняли ее на воздух и положили поперек седла. «Помогите!» — отчаянно крикнула она, но в ту же секунду почувствовала, как ей закрыли рот какой-то тряпкой. «Рысью!» — скомандовал чей-то голос, и всадники, отделившись от забора, понеслись в поле.